Она задумалась ровно на одно мгновение. А, выбросила их в мусорное ведро. Вы говорите, все? Да, все. Целый конверт. Вы имеете в виду конверт с нашими фамилиями, надписанными на обратной запечатанной стороне? Да. Вы конверт не открывали? Нет. А зачем вы это сделали? Ну, потому что... Не знаю, может быть, мистер Мейсон мне не следовало так поступать, но заключив соглашение с мистером Бэйном, а он оказался таким великодушным, что ли, я подумал, мол, кто старое помянет. Сказали вы ему, что вы выбросили эти таблетки? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Давайте все-таки на чистоту. Так сказали вы ему об этом? Да. Он видел, как я выбрасывала. Видел, как вы выбрасывали конверт в мусор? Да. Ну и что вы ему сказали? Я ему сказала, что смогу принять его великодушное предложение лишь после того, как выброшу этот конверт с таблетками. Он поинтересовался, что это за конверт, и я сказала ему все, что я беседовала с вами, и высказала вам свои подозрения, что вы надписали конверт с тем, чтобы предъявить его потом в качестве вещественного доказательства, а одну таблетку оставили себе. Так, так, и что он вам сказал? Он прямо заявил, что предвидел такой шаг, и поэтому он готов к подобному развитию событий. Он что, именно так и сказал? Готов? Ну, не совсем. Но он все же дал понять, что предвидел все это и был готов. Ну, в общем, да. По его словам, он был уверен в том, что я могу попытаться сделать что-то в этом духе. И что вы еще поведали ему? Я сказала ему, что в этом больше нет необходимости, и поскольку он старается обойтись со мной по справедливости, я тоже буду действовать честно. Взяла конверт с небольшим пузырьком и швырнула его в помойное ведро за кухонной плитой. Все это вы рассказали ему до того, как он заплатил вам? Или после? Я не могу припомнить. Сообщили ли вы Натану Бэйну, что собираетесь в Новый Орлеан? Ну, конечно, нет. Это не его дело. Но вы сразу же поехали в эту квартиру, едва сойдя с самолета. Не остановились сначала в гостинице, чтобы сориентироваться, а взяли и поехали именно по этому адресу. Ну и что же здесь необычного? Ну, в Новом Орлеане не так-то легко сходу найти квартиру. А я вот взяла и нашла. А может быть, вы знали о ней до того, как приехали в Новый Орлеан, а? Ну, а если и так, то что из этого? Я же вам не обязана отчитываться в своих действиях. Кстати, а как чувствует себя миссис Бэйн? Великолепно. Бедняжка, конечно, никогда уже не сможет ходить, но чувствует себя превосходно. Главное, спит, как убитая. А ведь раньше без снотворного не могла даже на часок закрыть глаза. На ее состояние очень положительно повлиял приезд ее родственников. Кстати, очень приятные люди. А вы их видели? Конечно. Я, как сиделка, вовсю помогала им. Знаете, мне хотелось сделать как можно лучше. Ведь мистер Бэйн пошел на соглашение со мной. А у вас не возникала мысль, долго ли она проживет? О, она будет жить еще годы. Так, давайте вернемся к началу, предложил Мейсон. Сколько же вы выжили, по соглашению, из мистера Бэйна? Я не собираюсь сообщать вам об этом. Вы включили мой адвокатский гонорар в сумму, полученную от Бэйна? Мы, конечно, касались вопроса о моих расходах. И поэтому, кстати, он пошел на соглашение. В телефонном разговоре я поставил условие, что если мистер Бэйн оплатит мой гонорар, он будет составлять $500. Знаете, не он оплачивал ваш гонорар. Это я вам плачу. Натан Бэйн стоял рядом с вами, когда вы разговаривали со мной по телефону, не так ли? Да. И в это время я как раз говорил, что это обойдется ему в $500. Да, именно так. Мейсон, не говоря ни слова, протянул руку. Она нерешительно застыла. Пауза затягивалась. Затем с неохотой открыла сумочку, вынула 200-долларовые бумажки и буквально швырнула их через стол. Адвокат подобрал их, свернул, положил в карман и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вслед ему раздался грохот захлопываемой двери и резкий, как удар хлыста, звук задвигаемого засова. Мейсон прошел по коридору, подождал немного. Затем негромко постучал в дверь соседней комнаты 2Б. Дверь медленно открылась, показалась узкая полоска света, и Мейсон заметил движение тени, как будто кто-то притаился и внимательно прислушивается. Мейсон снова постучал. Едва слышно, кончиками пальцев по косяку двери. Тень в прихожей приблизилась, дверь открылась, и он даже не услышал, как был отодвинут засов. На пороге стояла, словно Катаж из фильма, молодая женщина в полупрозрачном пеньюаре. Комнатный свет резко очерчивал точеную фигуру незнакомца. «Ох!» — вскрикнула она. В ее голосе смешались удивление, испуг, и она поспешила захлопнуть дверь. Мейсон плечом не дал ей сделать это. «Учтите, я закричу!» — предупредила она. «Это вам ни к чему». «И это тоже вам ни к чему!» — сердито возразила она. «Давайте не будем ссориться». Примирительно заметил Мейсон. «Я хотел бы поговорить о женщине. Она только что здесь была». А той, что из квартиры 2А. Я ничего о ней не знаю. Я лишь видела сегодня вечером молодую женщину с парой чемоданов. Я с ней не знакома. Могли бы придумать что-нибудь получше. Ну ладно. Тогда поговорим о Натане Бэйне. Его фамилия. О чем-то вам говорит? Ну, конечно, нет. Так, значит, его вы тоже не знаете. Сообщил Мейсон. Так вот, Натан Бэйн немного задерживается с приездом в Новый Орлеан. Теперь, если вы хотели бы... Вы что, стараетесь меня запугать? Она насмешливо вскинула подбородок. Просто планы Натана Бэйна